землю, тебя на плече. Ты сидишь и куришь неизвестно зачем. Ты ждешь вдохновенья, оно гостит у соседа. Лампочки мигают и тусклый свет, все окутано дымом сигарет. Вот описание жизни простого поэта. Нет ни славы, ни гроша за душой, но вселен его лирический герой. Звезда чёрт рабками. Своей мечты. Твое счастье проснется и посмотрит туда, где через минуту вспыхнет первая звезда. И вы будете вместе звезды считать до рассвета. И хоть завтра дело бесконечная тьма, которая может свести с ума, но этой ночью никто и не вспомнит об этом. Пусть сегодня ни гроша за душой, но ведь завтра весь мир будет твой. Ты отправишься в путь и возьмешь свое счастье с собой. Звезда чёрт царь камень. Осуществишь свои мечты. Свои мечты.